Глава 6. Утро радовало своей свежестью и прохладой. Мне было любопытно абсолютно все вокруг. От флоры до фауны, от покосившегося штакетника до каменной ограды высотой в 1,5 метра. Ах, как же мне все-таки повезло, что я попала сюда весной, а не в холодную осеннюю хлябь или в зимние метели. Тогда вряд ли бы решилась куда-то выйти. Весна, весна. А она, оказывается, такая же, как и в нашем мире. Поздняя, испокон веков приносящая с собой буйство красок и ароматов. Деревья радовали глаз молодой зеленью, цветы добавляли ярких красок, а воздух был наполнен пением птиц и жужжанием назойливых насекомых. Деревушка наша располагалась на холме, окруженная густыми лесами и возделанными полями. Судя по всему, в самом разгаре посевная. Тут и там виднелись фигурки селян, которые чинно шагали за своими плугами, взрыхляя черную почву. В центре деревни заметила большую площадь. Напрягла память, чтобы хотя бы отчасти вспомнить историю Средневековья. Пришла мысль, что на этой площади проходят ярмарки, праздники и собрания жителей. Невдалеке заметила маленький рынок, где уже толкались люди. Местные заезжие торговцы разложили на деревянных лавках свои немудреные товары. Здесь и деревенские продукты, и ткани из домашнего холста, и сельские инструменты, и разная утварь. Медь ярко блестела на солнце, а пузатые глиняные корчаги и другие изделия гончаров теснились целыми грудами, ожидая своего покупателя. Домишки наводили тоску одним своим видом. Им больше подходило определение лачуги. Они были большей частью невысокими, кривыми, собранными из разномастных, плохо обтесанных и потемневших от времени бревен, с утлыми соломенными крышами. Среди них я также углядела самые настоящие кособокие землянки. По сравнению с ними отцовский домик, который сначала показался мне таким убогим, теперь выглядел добротным и даже неприступным, как крепость. На самом высоком холме поселения виднелся старинный храм в готическом стиле, возведенный из камня. Неподалеку от него – маленькая часовня, сложенная из глинобитного кирпича. Внимательно все осмотрев, я удивилась. Что-то больно он роскошен для деревенской глуши. Или в эти времена любой храм строился с целью показать земное и небесное могущество церкви. Этому величественному сооружению архитекторы придали вытянутую форму, устремленную вверх, с высокими стрельчатыми окнами и островерхими башнями. Окна церкви украшали цветные витражи. На них я смогла разглядеть изображения библейских сцен и святых. Ничего необычного, в принципе. В моем прежнем мире до сих пор сохранились подобные святые места. Я помню их по своему путешествию по историческим местам Франции. Дверь храма открылась, и на пороге я увидела фигуру в черной сутане. А вдруг это тот самый пресловутый отец Стефан? Нет уж, до поры до времени с ним лучше не пересекаться. Тем более в свой первый день знакомства с деревней. Я поспешила дальше. Во время прогулки навстречу то и дело попадались односельчане. Облик их немного отличался от тех, кого я уже успела повидать раньше. Однотипная домотканая одежда из кожи и дерюги, грубо сработанная обувь. У большинства мужчин такие же высокие сапоги с широкими голенищами, как у отца. У женщин всех возрастов деревянные саба. Мужчины при встрече снимали шляпы, приветствуя, женщины кивали, слегка кланяясь. Я отвечала тем же, но в разговоры пока вступать не решалась. Я уже собралась завершить свою первую прогулку, как заметила, что прямо ко мне бежит шумная ватага ребятишек. Они увидели меня издалека и что-то громко выкрикивали, тыча в мою сторону руками. Наконец, мальчишки подбежали ближе и тут же обступили меня, заключив плотное кольцо. «Лиролиц! Лиролиц!» Звонкие и задорные голоса детворы едва не оглушили. Старшему из этой стайки на вид дала бы не больше 12. Все они были одеты бедно, некоторым одежда была явно велика. Наверное, донашивали после старших братьев. Не у каждого даже имелась обувь, несмотря на довольно прохладную погоду. Некоторые пацаны щеголяли босоногими. Детишки худенькие, но видно, что крепкие, с развитыми мышцами. Верно, с детства привыкли к физическому труду. «Лира, ты никак уже здорова?» Обратился ко мне самый высокий из них, с кудрявой копной льняных волос и серыми глазами. «А ведь это мы сбили тебя, спасли тогда на реке. Возле старого моста, помнишь? Увидели, как ты под воду идешь, да рыбаков кликнули на помощь. Вот же здорово, что ты жива осталась». Я приветливо улыбнулась юному собеседнику и нежно взъерошила его густую шевелюру. «Спасибо, мои милые. Чем же мне вам отплатить?» «А ты, Лира, замолви за нас словечко своему батюшке. Пусть нам стрел сделает». Настоящих, таких, как он господам мастерит. Мы тогда тоже будем как рыцари. И зайцев настреляем, и белок. Сопя носом, воскликнул другой мальчишка, рыжий и коренастый. Хорошо, дорогие мои, я попрошу отца, думаю, он не откажет. Вы забегайте к нам на днях, Сколько успеет, сделает для вас всех», — пообещала я ребятам. Дети радостно заулыбались, и тут я обратила внимание, опять же, профессиональная привычка сказалась. В каком прекрасном состоянии у каждого из них ротовая полость? Просто удивительно. Только вот зубы сероглазого парнишки оказались до ужаса кривыми. Будь он моим пациентом, не ушел бы от меня без брекетов. Тут я задумалась о тех, кому не повезло, и у них проблемы. Кариес, периодонтит, пульпит и так далее. Как же они их лечат? Анестезии здесь явно никакой не существует. Неужели удаляют без обезболивания? Надо сегодня расспросить папу об этом хорошенько, да и за процедурой самой понаблюдать. Может, смогу помочь советом? Все-таки квалифицированный стоматолог из 21 века должен свои навыки использовать в любой ситуации. А вдруг это и есть моя миссия в новом мире, ради которой я здесь воскресла? Мои размышления прервали шум неподалеку и звуки музыки. Я обернулась в сторону главной деревенской площади, мимо которой сегодня успела пройтись. Там кучно толпился народ. «Бродячие музыканты! Бродячие музыканты пришли!» — радостно закричали мои маленькие собеседники и наперегонки кинулись к месту сборища. Подумав, решила тоже пойти глянуть, что же там такое происходит. Любопытно же. В центре площади раздавались звуки музыки, но игравших не было видно. Толпа зевак обступила их плотным кольцом. С трудом пробралась через людское ограждение и, наконец, увидела пришельцев. Посреди круга стояло трое молодых людей. Один держал в руке лютню и звонко пел приятным тенором. Двое других подыгрывали ему. Один на флейте, второй на скрипке. Скрипач обладал аристократической внешностью. Длинные изящные пальцы, тонкие черты лица и ясные голубые, словно небо, глаза. Будто прочитав мои мысли, юноша посмотрел прямо на меня. Наши взгляды встретились, и он задорно мне подмигнул. Я поспешила отвести глаза в сторону, не желая привлекать к себе внимания. Одежда бродячих артистов коренным образом отличалась от той, что носили односельчане. Пусть и пыльные, но настоящие бархатные камзолы, береты с перьями, добротные сапоги. На шее у солиста висела массивная серебряная цепь с медальоном. В ногах артистов стояла соломенная шляпа, которой изредка подходили слушатели, бросая в нее медики. Перебирая струны лютни, солист напевал. «Вспомним Артура Великого славного дни. Ныне потомкам примером послужат они. Славный король наш Британии славу принес». Менестрель довольно долго исполнял свою балладу о подвигах короля Артура. Его пение сопровождалось одобрительными возгласами слушателей и аплодисментами в самых патетических местах. «И вот Артур разит врага, и словно меч Господний карает, и к руке рука с ним рыцарь благородный». Внезапно на самом интересном месте выступление прервал чей-то негодующий крик. Сквозь толпу пробирался человек в сутане, видимо, тот самый местный священник. Он был долговязым и худым, как скелет, а в чертах его морщинистого лица читалась злая натура и вздорный характер. Что-то внутри подсказывало мне, что это и есть отец Стефан. Пастырь подбежал к музыкантам и стал грозить им кулаком. «Ах, вы нечестивцы! Кто вам позволил сюда явиться? Бесовскими песнями народ смущаете накануне святого праздника? А ну, пошли прочь отсюда, а не то я стражников кликну, чтобы вас всех унесло в гиену огненную!» — принялся изрыгать проклятие отец Стефан. Ему бы рот прополоскать. Столько некрасивых слов оттуда вылетело. Музыканты не стали спорить. Торопливо забрали шляпу со скудной данью, закинули за плечи инструменты и поспешили прочь, сопровождаемые руганью блюстителя нравов. Похоже, это была не первая в их практике стычка с духовенством. Увидев, что менестрели ретировались, пастырь накинулся на слушателей. «А вы? Что тут столпились, олухи, ротозеи? Вместо того, чтобы в церковь пойти да Богу дань отдать, нечестивым игрищам внимаете. Вот уж вас покарает Господь. Кайтесь, кайтесь, окаянные!» Крестьяне, напуганные гневом своего духовного отца, потупили взоры и стали суетливо расходиться. Я тоже постаралась побыстрее дать дёру и заметила, как взгляд священника остановился на мне, и лицо его вспыхнуло неподдельной яростью. Я поспешила восвоясь, ощущая на себе его липкий холодный взгляд. По пути домой подумалось. А ведь рассказ отца о медицинских навыках настоятеля оказался правдой. У священника крепкие и здоровые зубы. Значит, он действительно обладает некими целительскими знаниями, пусть и на уровне своей эпохи. Ну, конечно, и питается намного лучше, чем большинство из его паствы. Вот бы почитать его медицинские книги. Интересно, что там говорится о лечении зубов. Какими методами пользуются эскулапы средневековья? Без приключений я добралась до дома. Войдя во двор, услышала голос кузнеца и еще кого-то. «Значит, папа сегодня не в кузне?» Бормотание доносилось со стороны пустой конюшни. Я, ведомая любопытством, направилась к сараю. Тихо вошла внутрь и заглянула во второй пустующий денник. Картина, открывшаяся моему взору, поразила. Отец стоял, вооружившись устрашающего вида огромными щипцами, а напротив него, привязанный к широкому деревянному креслу, сидел тучный крестьянин. Лицо его было бледным, как молоко, все его тело мелко тряслось от ужаса. «А ну прекрати, Том, или ты не мужик?» Оглушительно рявкнул мой вечно спокойный отец и со всего размаха ударил пациента в висок, мгновенно его оглушив. И тут мне стало дурно.